Глава 49. На обратной дороге в поезде мы строили всяческие планы, связанные с фермой. Какой из амбаров перестроить под велосипеды, южный или северный? Купим стадо овец, чтобы тренировать собак, или достаточно будет коров? С чего начнем? С собак или пока ограничимся велосипедами? Кто будет спать слева, а кто справа в кровати? Где разместим детей, если у нас их будет еще трое? На небольшом чердаке над сыроварней? Или, почему бы и нет, пристроим две дополнительные комнаты? «Ты когда перестанешь принимать свои таблетки?» — спросил он. «Не знаю. Может, допью эту упаковку? А много осталось?» «Еще 2 месяца». «А сегодня утром приняла?» «Блин, я забыла взять с собой коробочку. Приготовила сумку для поездки туда-обратно, а таблетки забыла». Ошибочное действие. Примечание. По Фрейду, с виду незначительное и бессмысленное ошибочное действие служит реализации бессознательных желаний. Конец примечания. Вот и ответ на вопрос Оливье. Если ребенок в стадии марулы сейчас разгуливает где-то по моим маточным трубам, это будет дитя любви, можно не сомневаться. Примечание. Марула – ранняя стадия эмбрионального развития, возникающая в результате деления оплодотворенной яйцеклетки. Конец примечания. Крохотный живчик штурмует крепость, а спустя несколько месяцев... Мне пришло это в голову, когда мы ехали в поезде, и послужило поводом рассказать о своем увлечении хокку. Это такие коротенькие японские стихи в 3 строчки. Мне нравилась их строгость, стремление к максимальному упрощению ради того, чтобы добраться до сути... Дойка – момент особой творческой плодовитости. Я записывала свои хокку в маленькую записную книжечку, засиженную мухами, которую повесила над цистерной с молоком, и время от времени, выбрав вечерок, переписывала в красивый блокнот, полученный однажды в подарок, когда Марджори покупала свою 58-ю сумочку. Потом я прислонилась к стеклу, пока его карандаш наносил штрихи. Он разбудил меня, когда мы въезжали на вокзал в Фуа, и показал мой портрет, над которым красовались 3 строки. Спящее лицо, любимое едва задремало. О, дивная ночь. Да что он делает в жандармерии? Ты по-прежнему меня любишь? По-прежнему. А если у меня груди отвиснут? Я их подниму. А если у меня кожа на ляжках станет пупырчатой? Я ее разглажу. А если я буду все время забывать, где мои очки? Я их найду. А если у меня будет вставная челюсть? Я положу свою в тот же стаканчик. А если я не смогу больше ходить? Я буду тебя носить. А если я стану злой? Я тебе не дам. А если я заболею? Я буду за тобой ухаживать. А если я умру первой? Я тебя переживу. Я успокоилась. Он любил меня ровно так, как надо, чтобы жить счастливо... но не страдать безмерно от моего отсутствия. Я не хочу мужчину, который скажет, что не может без меня жить. Когда мы приехали на ферму, Антуан был там. А твои коровы? Не говори. Не говори, что не знаешь, какой я трудоголик. Сюзи бросилась нам на шею. Идите посмотрите, какие они милые. Милые? О чем это она? В хлеву Антуан оборудовал отдельный загон для овец в ожидании, пока мы придумаем что-нибудь получше. Там было 5 ягнят. И правда очень милые. А это не могла понять, почему от Оливье со вчерашнего дня пахло баранами. Да нет, не они, идите сюда, вы, парочка. Антуан реквизировал один из моих загонов для телят и поместил туда 5 щенков бордер-колли. Ответ на еще один вопрос, заданный в поезде. Но я задавала себе еще 1000 других. Это он, мужчина моей жизни? Останется ли он таким, как сейчас? Научится ли работать на ферме? Сможем ли мы выносить друг друга ежедневно? Умеет ли он готовить? Не беременна ли я уже? Станет ли он хорошим отцом? А будет ли... Ты идешь, мам? Мы провели чудесный вечер. Объяснили Сюзи, что Оливье больше не уедет, что он будет работать вместе со мной... и оставаться здесь каждый вечер. Она пожелала, чтобы он рассказал ей историю на ночь. У Сюзи была целая библиотека, она это обожала. Я всячески ее поддерживала. Оливье будет и рассказывать ей истории, которых сам никогда не слышал. Его родители были слишком никчемными, а Мадлен слишком бедный. Мы убрали со стола, Антуан и я. Вот и случай поблагодарить его. За ужин? Ну, это пустяки. За оливье. К вашим услугам, госпожа моя. Почему ты все это сделал для нас? Мне жутко нравится его поджарый зад, обтянутый велосипедным трико. Прекрати! Сознайся, было бы жаль дать ему уехать. Но я не хотела, чтобы он уезжал. Тогда почему ты его не остановила? Гордость заела, да? Не гордость, а глупость. Или не заживающие раны. Страх наколоться в третий раз. Мать, Жюстен. Он заходил сегодня утром. Жюстен? Собственной персоной. Чего он хотел? Тебя повидать. Жена его бросила, но он, конечно же, решил разведать, не свободна ли ты. Ну и? Думаю, он больше не сунется. Что ты ему сказал? Заехал кулаком в морду. Я не слишком разговорчив с такими типами. Ты и с Оливье так поступишь, если он меня бросит? Можешь на меня положиться. Хорошо, что ты гомик. Да ну, правда? Иначе ты бы до сих пор сидел в своем Кантале. Но ведь у него действительно симпатичная попка, скажи. Это да. Но всю следующую неделю, боюсь, это Оливье разглядывал мою. Я втащила картонку с его альбомами для рисования в спальню и каждый вечер пролистывала 2-3, целиком уйдя в его творение, как спелеолог, впервые открывший Ласко. Такое вот у меня возникло умственное либидо. Его же либидо выражалось в более классических формах, и чего только он со мной не выделывал. Лишь бы не мешал перелистывать страницы. Ах, он был здесь. Его широкие плечи, нежный взгляд, ласковые руки, изумительные рисунки, мускулистый зад и, возможно, 23 его хромосомы в моем маленьком животе.